места встреч колонн, маневры и возможные ошибки противника и изменения маневров после этих возможных ошибок врага. Все было учтено. Я решил заманить их в ловушку. Я уступал противнику процентские высоты. 10 000 моих солдат накануне отошли в болотистую местность. Теперь они стали невидимы в густом тумане, поднимавшемся над мокрой землей. Во время боя я должен был показать, что у меня очень слабый правый фланг. И когда они начнут атаку на мой якобы слабый фланг, они ослабят свой центр на процентских высотах. Вот там я и открою засов, и 10 000 солдат пойдут в атаку на изумленных глупцов. Я представлял, какая неразбериха будет в австро-русском лагере во время сражения, где бездарные решения генералов будут отменяться еще более дикими распоряжениями обоих императоров. В ночь перед сражением я обошел бивуаки. Я хотел остаться незамеченным, но они признали меня сразу. Какой был восторг! 1000 пучков соломы были привязаны к палкам и зажжены. Так они поздравили меня с первой годовщиной коронации. Я видел их любовь и имел право сказать: сегодня лучший день твоей жизни, хотя понимал, многие из них закроют глаза завтра. Но старался об этом не думать. Первое правило — ты должен быть весел и уверен накануне битвы, ибо твое настроение непостижимым образом передается им. Той декабрьской ночью, греясь у костра в потной рубашке, потертом замусольном мундире, я заставил себя размышлять не столько о сражении, сколько об устройстве Европы после победы, о новых королевствах, которые я образую, о государствах, которые уберу с ее карты. Измененная мной вся исчерканная карта Европы лежала в палатке. А потом я выпил немного разбавленного шамбертена и крепко заснул. Император добавил с усмешкой: вот на этой самой кровати. Это походная кровать, свидетельница. Он не закончил фразу. Сидел в задумчивости, смотрел в раскрытое окно на тяжко дышащую бездну. Наконец продолжил. В 3 часа ночи я уже был на ногах, чувствовал себя превосходно. Надевая мундир, понял, как разжирел за это время. Если, сражаясь с 3 монархами, я стал такой, какое же круглое брюшко я приобрету, коли врагов королей будет поболее? Так я написал в письме Жозефине. Я понимал, что слухи о предстоящей битве уже дошли до Парижа, и много шутил в этом письме, чтобы унять ее волнение. Наступало ясное утро, и сражение началось. В 9 утра я велел Сульту, который был на правом фланге, начать отход и постепенно перейти к обороне. Яркое солнце постепенно рассеяло туман, и я с радостью увидел. Они попались. Поверив в мой слабый правый фланг, они начали спешно обходить Сульта, мечтая отрезать его и уничтожить. Солнце осветило неприятельские войска, потоком спускавшиеся на равнину и оставлявшие покрытые зеленью процентские высоты, самую нужную мне точку. Теперь их центр был ослаблен, они сами открыли для меня место прорыва. Взошло солнце Аустерлица. Я сказал моим маршалам: «Все, они попались, они обречены». И тогда из тумана перед изумленным противником появились мои 10 000 и начали атаку. В бой пошла конная гвардия русских.